Обычный рейсовый пассажирский поезд увозил нас из столицы в Москву. Никто в этот раз в личном вагоне губернатора не катал. Но, в принципе, все еще хорошо закончилось. Было 2 октября. Всего неделю прожили в императорском дворце и домой. И меня это радовало. Анастасию жандармы досуха выпили, допрашивая. Все, что знала, рассказала. И Николай в качестве извинений, или что там еще, девушка особо безутешной вдовой не была, скорее даже порадовалась. Ну и вообще за все хорошее взял и подарил то и поместье. Небольшое, тоже с лесами. Но главное, оно граничило с моими землями. Как раз по территории новых земель Анастасии и проходила та железнодорожная ветка на Тулу. Только поместье сильно в долгах и находилось в управлении банка. То есть хозяев, кроме банка, не было. Земли были выкуплены людьми Николая и подарены моему опекуну со всеми положенными бумагами и без долгов. Видимо, специально искали свободное поместье, чтобы граничило с моими землями. Нашли только это. Также ей выдали 2000 рублей на поднятие хозяйства, потому как на землях была настоящая разруха. 3 наличных деревни обезлюдили, по сути. Некоторые семьи ко мне переехали. Ну и на 2 года ее от налогов освободили. Меня тоже наградили. Там вообще как все закончилось. Шли опросы и допросы. Меня в присутствии опекуна... Но я всем известную информацию сообщал, что-то дополнял, не более. Главное, не забыть, что сам наврал, чтобы не поймали на несоответствии. А Савелия не знаю, когда хочет, приходит, а где живет, не в курсе. В Москве вроде, там к какой-то банде прибился. Иногда меня навещает. Банду видел, в Берлине с ними был. Да, как главный символ удачи банды, тем мне долю выделили в 10% после ограбления банка. Я взял. Мои проценты за границей хранятся, я их не привозил. Это чтобы не удивлялись, если золото засвечу. Легализовал, так сказать. Ну и остальное, что и как было. Как нашел сестер, уговорив стать опекунами, и как выходили к своим. Штандарты забрали, хотя и отблагодарили за них. Как Николай после извинения за то, что во дворце произошло, отблагодарил меня, довольно любопытно. Для начала за штандарты. 2 ордена, причем не сам заказывал у ювелиров, как это обычно бывало. Николай свои прикрепил. За полковой штандарт орден Святой Анны 4-й степени, или клюква, как ее еще называли. Если бы сам штандарт брал, был бы с надписью «За храбрость» на рукоятке кинжала, который мне с наградой вручили. 2-й орден за штандарт одного из германских армейских корпусов. Каким чудом тот там у передовой оказался, зачем генерал его взял, но теперь он у меня. А сейчас у Николая. За него я получил орден Святого Владимира 4-й степени с мечами, потому как лично участвовал в его захвате. Я так в описании по захвату всегда указывал. После этого меня навечно, даже испугали, зачислили в штат одного из гвардейских императорских полков в звании унтер-офицера, а точнее меня зачислили в 1-ю гвардейскую дивизию 1-й бригады лейб-гвардии Семеновский полк. Даже рота известна. Мне прямо сказали, как 18 исполнится, пойду служить в этот полк. Ну-ну. И то, что мальца записали, неудивительно. Все великие князья с рождения записаны в каком-то полку. То, что унтер-офицерам записали, скорее бонус. Могли и простым гвардейцам. К слову, гвардейский унтер-офицер в обычной армии приравнивается к офицеру. Ну и я могу носить форму, даже обязан, в цветах своего полка». За потерю кинопроектора, а его запчасти куда-то вывезли, да для инженеров многие новинки, что найдут там, станут откровением, может и подтолкнет развитие киноиндустрии и создание новых кинопроекторов и киноаппаратов. Так вот, за потерю кинопроектора и кражу пленок мне тоже отрезали землицы, причем там же, в Подмосковье. Эти земли граничат как с моими, так и Анастасией, снизу, с юга подпирают оба поместья. На них, как и у Анастасии, 3 деревни, и даже есть железнодорожная станция, только она мне не принадлежит. Земли выкуплены компанией железнодорожного товарищества, однако пользоваться могу. Также на землях проходит и трасса, та же, что и по моим землям, где я постоялый двор поставил. У Анастасии такой дороги нет, боковое ответвление, что шло от одной из деревень, где раньше у нее господский дом стоял. Вот, к слову, на землях нет дома, тот, что был, сгнил, и крестьяне его на дрова пустили. Мне-то без надобности. Дом есть, и он полностью удовлетворяет моим потребностям. Вот с опекуном другое дело. Те 2000, что дали Анастасии, еще с грехом пополам можно пустить на развитие земель, чтобы начали доход давать. Вот на дом точно не хватит. Впрочем, она может жить у меня, да и квартира у нее есть в Москве. Вон сдаст, неплохой доход получит. причем, получая такие награды, а по сути откупные в качестве извинений, потребовал к ним документы по наградам. Запись есть в наградном комитете, обычно этого хватает. А тут секретариат Николая выписал мне бумагу с гербом, что я награжден 2 орденами лично государем, как и ношу форму гвардейца по праву. Николай подписал и личную печать поставил. Ну и получил документы на землю с правом владения. Написали уже на меня, не на отца. Причем земли, что мне дали, получше, чем у опекуна, а не в ведении императорского управляющего. Тот и сдаст дела Ухтомскому. То есть не выкуплены у банка и более-менее в порядке. Крестьяне не разбежались. Видимо, поэтому 2000, как Анастасии, мне так и не дали. Мол, сам справлюсь. Честно говоря, я бы задержался в столице на недельку, но билеты уже были куплены и нас отправили. Видимо, с глаз долой и с сердца вон. Чтобы глаза не мозолили. Я внимательно отслеживал, кто едет в поезде. И есть. С проводником договорился мужичок такой, по одежде на вид из лавочников, только взгляд нехороший. Видимо, прикрытие Боброва сопровождал издали. Сёника показала, что интерес именно к нам. Ехал тот в купе проводника. Вот и язык. Ну, держи с ним, чура. А пока с опекуном стоит поговорить, а то извела себя, вон колотит бедную. До этого такой возможности не было. К счастью, билеты куплены в вагон первого класса. 2 места в купе, такие мягкие диваны, поэтому никто помешать пообщаться не мог. Разговор вышел долгим, больше часа. Да и поплакать у меня на могучей 8-летней груди успела. А вообще хитрая, я только потом осознал это. То, что я дока в ведении дел поместья, вон в 7 раз доход поднял, и жители моих земель довольны, тут Ухтомский чисто помощник, она давно поняла. И вот пока я успокаивал, так хитро повернула разговор, что теперь я за ее земли и будущий доход отвечаю. 2000 там мне сразу передала, как скрепила устный договор на подъем земель, привлечение крестьян, постройку им жилищ. Наверняка дома в деревнях обветшали без жителей и ни на что, кроме дров, не годятся. Ладно, подниму у нее хозяйство, мне и самому интересно. А договорились так, что жить будет у меня в доме. Поместье, квартиру сдадим, а деньги с аренды также на поднятие хозяйства. В Москве-то боялась жить, а у меня под охраной ей спокойнее будет. Да и сестра под боком. Вот так дела у нас прошли. Я подумал и решил, что вполне доволен, с прибылью остался. Не особо-то и потерял. Зато имею фотографию с Николаем. Тут он, я в форме гвардейца, едва ушить по размеру успели. Она и сейчас на мне, и Анастасия, на память. Муж ее уже к тому моменту мертв был. Вот так мы отбыли ко сну, а как все в вагоне уснули, появилась иллюзия Савелия, я уже медитировал. Источник полный. Тот и прогулялся в купе проводника, пока я из койки управлял им. Вырубил проводника, тот чай пил, и поработал с его клиентом, что без билета ехал. Жестко. Остатки тела потом из вагона выкинул на насыпь, а личные вещи я себе прибрал. Сходил и лично в хранилище отправил. Сам я не мог уснуть, полумедитируя, накапливая пси-силы, а то источник пуст. Размышлял. Ошибочка вышла, германцы тут вообще ни при чем. Если и были их агенты в Москве, наверняка есть, им было не до меня. Тот в курсе был дел не всех, остались белые пятна, но главное, я знаю, к чему стремиться. Бывший владелец тех земель, что купил отец Терентия, очень сильно желал вернуть утерянное. Остальное — следствие его действий. Сам удивлен. Этот хмырь из профессиональных аферистов многое знал, сам докопался. Так что бывший владелец какую-то личность сильно обидел из аристократов. И эта женщина начала мстить. Подставляли его даже под игрока профессионального, что и выиграл те земли. Потом эту расписку перекупил отец Терентия и стал таким образом владельцем этих неплохих земель. А тот разбазаривать наследие предков не хотел. Тем более земли были дарованы лет 300 назад царем. От них и началось расширение поместья и закупка лесов вокруг. Правильно делал, но выкупить обратно не смог. Вот и решил идти незаконным способом, наняв мошенников. Опекун продать земли официально не мог при несовершеннолетнем подопечном. А вот незаконно... Для этого и был нужен Бобров. Анастасия подписывать что-либо категорически отказывалась, как ее не стращали. Понимала, что и до каторги может дойти. План такой — продать земли через опекуна, быстро оформляя при помощи своего подставного юриста 5-6 покупок-продаж, и там уже официально их выкупит бывший владелец. Покупка законная, и что раньше было, его уже не касается. На грани закона пройдет, но соскочит. В этом и был план. Убивать меня смысла не было. Земли без наследника перейдут в реестр императорских земель, что для бывшего владельца как серпом по яйцам. Выкупить трудно, это не у банка выкупать. Такие земли только даруются. Кстати, те, что нам с опекуном даровали, никогда не были во владении этого соседа. Ладно, вернусь домой, пообщаюсь с этим соседом. А ведь он у меня бывал и не раз. Внучек привозил на мои дни рождения. Я предпочитаю убирать проблемы. Наследники у него есть, надеюсь, у них нет таких навязчивых идей вернуть утерянное. А так я всем доволен. Землицы получил, пенсию имею по наградам. За святого Владимира 100 рублей в год и за святую Анну 40 рублей ежегодно. Плохо ли? Хм, может, еще что совершить и еще что получу. Хотя ладно, мне тут просто повезло, да и не до того. 1916 год, 18 сентября, новое поместье Глазовых в селе Андреевка, полдень. Прогуливаясь среди гостей, я размышлял. Дом свежий, сосной еще пахнет в два этажа. Пусть и из камня сложен, но отделка стен из сосновых плашек, из хороших таких стволов сосны. Теперь и второй жилой этаж есть отапливаемый. Ну и пообщался с гостями, принимая поздравления. 9 лет все же исполнилось, 2 года и 1,5 месяца, как я в этом теле живу. Но всем был доволен. Что я скажу? Этот год прошел несколько напряженно в работе, но все равно назову его шикарным. Мне все нравилось и все устраивало. Вообще, как все прошло? По возвращении из столицы я быстро взял новые земли в свои руки, с Анастасией побывал и на ее землях. Я в шоке. Там вообще жителей не было, кроме отшельника, что жил в отдельной хате дальней третьей деревни, теперь уже бывшей. Прежде чем продолжу по этим землям, как свои новые осваивал, опишу по соседу, что у меня поместье решил отобрать. Да на второй день с момента прибытия и навестил его. Тот тихо скончался в постели, уснул и утром не проснулся. Сердце. Это чтобы на меня не подумали. Потом навестил эту банду, которую нанимали разово запугать Анастасию и бродяжку убить. 8 здоровых лбов из душегубов. Всех нашел, и Савелий их исполнил. Я руки не марал. Там как сказать, конечно, но говорю, что именно так. Убил мысленно, хе-хе, или силой мысли. А через пару недель меня навестила наследница почившего соседа. Кстати, они титульные дворяне, бароны. Так вот, поговорил с ней в моем кабинете. Знаете, как-то все легко прошло. Та прибыла с деловым предложением, и, обдумав со всех сторон, я его принял. А все просто. Я возвращаю их родовые земли, а те мне в ответ дарят другие свои, причем они с юга соединены с моими землями, теми, что даровал государь. Об этом уже всем соседям известно. Но эти земли в 8 раз больше, чем были у меня. Доход с них выходил в 1700 в месяц. И мой доход не меньше. Но там и дело другое. А меняемся баш на баш. Те забирают и грибную ферму, и постоялый двор. Никто ничего не должен будет, доплачивать не надо. Я изучил земли, что предлагали. Там 6 деревень и большое село с кирпичной церковью. Сами знаете, почти чистые поля, речка есть. Только те, дарованные Николаем, земли с лесами. В общем, решил брать. Все оказалось просто. Мы с Анастасией скатались в столицу. Баронесса с прислугой с нами записались на аудиенцию. Мой статус гвардейца позволил без очереди пройти. Николай нас выслушал и возражений не имел. Раз все согласны, дал официальное добро. Так что земли, что я получил по наследству, вернулись к баронам. Снова они ими владеют. А те, что в ответ я получаю по размену, записали на меня. Я перешел из мелкого помещика в помещики средней руки. До крупных мне еще ой как далеко, если что. Вот так, вернувшись, я закатал рукава и приступил к делам. К слову, с землями Анастасии я уже работал. Ухтомский переехал следом за нами. Он был найден и нанят отцом Терентия, так что неудивительно. Сдал дела новому управляющему от баронов и переехал. Как и часть семей, включая немецкие. У меня их уже 20 было. По сути, это мои люди. Сначала по землям Анастасии. Управляющего я там пока не нанимал. Ухтомский тянул за доплату и что сделал. Осень уже, морозы вот-вот. Торопился. Пока рыли канавы для будущих теплиц, снесли все дома. Жить там нельзя, что в топку в качестве дров, что как материал использовали. Построили 2 жилых барака, по сути квартиры. В каждом бараке по 4 семейных 2-комнатных квартиры. Там жили работники грибной фермы. Да, основной доход с поместья я решил кинуть на это направление. Леса вокруг есть, но средств нет, чтобы развить, поэтому начал с легкого. Две теплицы по 50 метров длиной согревают две печки. Работницы, получившие опыт на моей ферме, быстро начали работу и пошли первые поставки грибов. Желающих покупать их всегда хватало. Спрос имел место быть. Директор теплиц, а женщина руководила, отчитывалась только Ухтомскому, она же была мастером-контролером. Помимо двух домов-бараков с парой сараев, сноса старых, была постройка двух теплиц, покупка двух саней с утепленными ящиками и двух телег. Пять лошадей, директору теплиц пролетка. Это все, на что средств хватило. По самому краю прошел, но в декабре, когда первый урожай был продан, 200 рублей чистого дохода. На следующий месяц уже 300, и стабильно держали эту сумму. Все деньги я сразу тратил, и в деревне, она ближе всего к железной дороге была и к трассе, начал строить избы пятистенки. К началу лета, к июню, уже два десятка домов готовых стояло. На меня две бригады строителей работало. Они издавали готовые жилые подворья с сараями и заборами. Семьи новые приехали, найти их несложно. Бежали от войны, жили как могли, бедовали. Так что с радостью к нам ехали, мы их к делу пристраивали, не голодали. Каждому подворью, у кого не было, обязательно корову. Кур и свиней — это сами закупали, зарплату получали. Оба дома барака освободили. Один барак использовали как общежитие для временных или сезонных работников, другой уже для управления. В одной бывшей квартире староста заседал, в другой — фельдшерский пункт. В третьей — лавку открыли, купец один. В четвертой — управление грибной фермы. Директор там сидела, и там же учетчик и бухгалтер. Разделили перегородками на кабинеты и готово. В этой же деревне, где уже 150 жителей имелось, собирались и господский дом построить, и место красивое у озера подобрано. Но денег нет, и в ближайший год не будет, все на развитие. Анастасия это понимала и не в претензии. Она даже половину своего содержания оплаты опекуна также выдавала на развитие. 50 рублей в месяц ей вполне хватало. Так что, когда растаяло, я еще там 6 теплиц начал строить. К июлю все заработали, и доход подскочил до 1000 рублей в месяц. Пришлось телеги и сани с лошадьми докупать, возить товар. Причем не напрямую в города, а до станции. Там в ящиках или на Тулу, или на Москву попутными поездами. Где принимали другие наши работники и развозили по клиентам. Уже все отлажено было. Это по первой деревне. Там строительство идет. Еще 2 теплицы заложил, строятся. Во второй деревне успел на сегодняшний день отстроить 2 барака и 5 крепких домов с подворьями для работников, а на окраине развернул небольшую лесопилку. Купил малую, уже работает, доски начали возить в Москву. Там же стройка идет, весь доход продолжаю вкладывать в развитие земель. Третью деревню с отшельником пока не трогаю, но в следующем году и ее разверну. Потому как указано в документах на поместье, что 3 деревни, значит 3 должно быть. Работаем. Теперь по моим землям. Ну, те, что от барона получил. Более-менее все работает. Ухтомский принял, осваивает. Я пока о землях, что Николай даровал. Там 3 деревни, но с крестьянами. Я все объездил. Да во многих домах жить нельзя, только под снос. Так что рядом строили крепкие пятистенки. На меня 15 строительных бригад работало. Семьи переезжали туда, а их старые дома сносили. Также у 2 деревень развернул грибные фермы по 10 теплиц, 50 метров длиной. 100 все же слишком накладно, топить зимой приходится, пару раз чуть урожай не сгубили. У 3-й деревни основной источник дохода, я о зиме говорю, лесопилка. Тут среднего размера. Урожай тоже развозили до станции попутными поездами. И доски, и урожай грибов. Нормально расходилось. В общем, хорошо земли освоил, прибыль уже четко шла. Теперь по Мениным землям, хотя они соединились и входили в мои помещичьи земли. В селе Андреевка, где 1000 жителей и церковь, был господский дом в центре села в 2 этажа, кирпичный. Правда, ремонта требовал, косметический и внутри тоже. Я под это дело разобрал крышу и сделал 3-й мансардный этаж, неотапливаемый, но летние жилые комнаты теперь есть. К декабрю закончили. Стены рейкой сосновой обили, мебель завезли, и сестры заселились, да и я. Ухтомский отдельно жил, домик себе купил неплохой у купца. Еще поставил гостиный двор в селе, там номера сдают, есть ресторанчик. В селе железнодорожная пассажирская станция, так что пригодилось. Эти земли я тоже развивал, и неплохо. Село на реке стояло, хорошее течение, так я плотину поставил. Река не судоходная, установил купленное оборудование, и получилась гидроэлектростанция. Саму электростанцию заказал, новую привезли, нашей выделки российской. Как раз на село хватало железнодорожную станцию и машинный двор. Вон дом мой электрифицирован, да и все дома тоже. Те, кто дал согласие, хозяева абонентскую плату платят. За год отобью электростанцию. Инженера и двух механиков нанял, они следят за всем. Полицейский урядник в селе следит за порядком, как и по деревням тоже. Это все, что за год произошло. Разве что при селе развернул машинно-тракторную станцию. Выбить бронь на технику, чтобы не мобилизовали, я смог у губернатора. На станции десяток работников, два грузовика, трактор мой. На нем вся работа. Зимой ковшом дороги чистил, приятно ехать. Летом возил кучей стволы деревьев на лесопилку или на стройку. В тележке гравий, трассу в порядке за мой счет требовалось содержать. Ремонт дорог шел. Да чего только не делал. Грузовикам тоже работы хватало. Обучили 4 шоферов и 2 трактористов. Те посменно работали. А я смотрел, как долго проработает модернизированная мной техника. Если что ломалось, снимали детали ко мне. Я чинил силовой ковкой. Так что техника особо не простаивала. Легкий мотоцикл выдал Ухтомскому. Тот быстро научился и лихо гонял летом, оставляя позади клубы дыма и пыли. Больше проблем с бензином не было. Поди найди. Свои запасы не тратил, просто заказывал и из Баку доставляли. Также начал строить 3 кирпичных корпуса будущих цехов завода. Бумагоделательный он у меня будет, включая выпуск туалетной бумаги. У сельца моего заводик будет в следующем году, надеюсь, открыть. Небольшой. Заявку на регистрацию уже подал. Станки добуду, украду за границей. И, видимо, Николай следил, что тут и как. И в августе мне прислали письмо, где он благодарил за отличную работу. Образно говоря, благоволя ко мне, высказал свое удовлетворение. Ну ладно, тоже неплохо. Письмо за гербовой печатью официальное сохранил на память. Доставил фельдъегерь. В принципе, на этом все, что за неполный год успел. На мой взгляд, более чем неплохо. Самое главное, сегодня, как гости разъедутся, даже до полуночи, я покидаю свои земли и еду на юг. Мне во Францию надо, а точнее к местечку, где всего несколько дней назад произошло массовое и удачное применение танков союзниками. Кажется, это Марк-1, о чем писали все газеты. Мол, немцы так впечатлены были, что бежали со всех ног. Хорошо, вглубь их обороны продвинулись. Сколько машин участвовало, не написали. Какой тип тоже, но я собираюсь прибрать одну. А то что-то странно, бронеавтомобили применяют во все стороны, а о танках услышал впервые. К тому же я серьезно подосвободил хранилище. Плюс накачал на 35 тонн за год. У меня сейчас почти 200 тонн свободных. Хочу техники еще добыть. Сейчас с войной она серьезный технологический рывок вперед сделала. Подберу, что понравится, и уведу один танк. Может, 2 из тех танков, что применили британцы. Новые возьму небитые, что уже участвовали в боях, и их восстановили. Поищу и, думаю, найду. Потом станки для завода. Есть что добывать. Анастасию уже предупредил, что по делам отъеду, пусть не теряет меня. Если что, будет говорить, что я на охоту ушел, обхожу свои земли и леса. Несколько недель займет поход с шатром и ночевками под открытым небом. Не один, со мной 2 для охраны. Наконец гости разъехались. Кто-то у нас ночевал, кто-то в гостином дворике решил встать. А сам я, быстро попрощавшись со всеми, с Дашей тоже, у нас жила с лета, у Натальи Сергеевны любовь, так что в Москве она, а дочку к нам. Вот и отбыл на эшелоне. Правда, тут стоит уточнить, ехал я все же на север, столица меня интересовала. Да понимаете, хата моя, конечно, с краю, но мне здесь все нравилось. Ничего в 19 веке не очнулся. Вот оно, мое время. Я хочу предупредить Николая от ошибок его, написать, что помню про эту войну, революцию и гражданскую, что с его семьей было. Написал, толстый конверт вышел. Уже 2 месяца как закончил, но передам только сейчас. Вот так зайцем билеты я не брал, нагнал на одеяле состав военный грузовой, и на нем, устроившись между вагонами, а у меня меховая шуба, и стал дремать до Москвы. Там пересел на тот, что в Питер шел, и снова зайцем катил. Ух, свобода. На месяц только, но хоть это. Там дальше, переждав день, ночью добрался до резиденции Николая. Он в Питере в этот раз был, за рабочим столом сидел, и кинул ему послание на стол. Да конверт еще громко шлепнулся, отчего император вздрогнул и удивленно осмотрел пустой кабинет. Тот читал свежие сводки, увлекся и как-то ушел в себя. Я иллюзию использовал одного из казаков в охране, сам сидел на одеяле на крыше, стараясь не хрустнуть металлом, и развеял иллюзию, как проник через окно и кинул конверт на стол. Не всю развеял, подобие глаза оставил и наблюдал. Думал, тот вызовет охрану, секретаря, помощника, в конце концов, но нет. Изучил конверт, не касаясь его. На конверте написано «Совершенно секретно, лично в руки государю». Достал лайковые перчатки и аккуратно вскрыл. Листы нумерованы и сшиты суровой нитью. Тот поначалу читал с любопытством, а потом серьезно приналёг, листок за листком быстро проглатывая. Думаю, вдумчиво читать тот позже будет. Там все было, с этого лета до сороковых, как коммунисты правили страной. Какие технологии были развиты. Дал по ценным ископаемым страны информацию. Кроваво и жутко описал, как убьют императорскую семью, чтобы те снова власть не вернули в свои руки. По революции описал, сообщив, что главными врагами действующей власти являются нанятые иностранными разведками агитаторы, что с полного попустительства охранки, даже с ее помощью, давили на больное место всех жителей. Вот богатые дворяне, их можно и нужно грабить. И вам ничего не будет, власть меняется, а ту их. Кто же откажется? Повязав людей кровью и до отречения довели, с него все и началось, а потом до революции и до гражданской войны. Нагнал жути, надеюсь, поверят. Я там и некоторые рисунки разной советской техники дал. Потому что это время мне нравилось, помещиком быть не хотел терять. Вот решился на такое. Главное, передал. Убедился, что читает, сделал, что мог, и, покинув крышу, набрав скорость в 80 км в час, росчерком мелькнув в ночном небе, полетел к железнодорожной станции. Не успел. Эшелон уже ушел. Вдали был виден его хвост. Рванул в погоню и не догнал. Всего около километра осталось, пси-силы закончились. Сел и стал медитировать. 15 минут, наполовину источника, и рванул следом. Шел тот медленно, снова едва пси-сил хватило, но смог сесть на крыше последнего вагона. Там на площадке нахохлился продрогший в шинели часовой. Эшелон военный с солдатами. Мне его даже вырубать не пришлось. Тот поднял воротник и нос грел, не глядя по сторонам. Достав волчью шкуру, постелил, одной стороной закрывшись от ветра, что дул от начала состава, и вскоре уснул. А неплохо так начинается мое путешествие, а? Следующие трое суток я так и был в пути, часто меняя составы, и зайцем двигался на юг к Одессе. В основном ночами, чтобы не поймали, и пока такого не было. Днем отсыпался. Если в пути, то и в дороге, бывало, спал. Дом свой на колесах один использовал, в роще дневал. Под дождь попадал, промокал. Всякое было. От Одессы я уже на своем биплане, редко их использовал, можно на пальцах одной руки пересчитать. Полетел дальше в сторону Франции, через множество стран. За одну ночь пролетел 1200 километров с одной дозаправкой. Тело пси-силой укреплял, иначе сложно управлять было, но ничего, неплохо пролетел. Следующей ночью дальше. Так этой второй ночью и оказался во Франции. Вообще, я планировал в Германии станки для завода добыть, а тут конкретно за танком летел. Думаю, одним, зато боеприпаса к нему побольше наберу. Да и топливо, а то вроде расход большой, и дальность хода невелика. Потом уже станки и техника там по мелочи, грузовики, трактора и все такое. А тут во Франции услышал на рынке, я овощи покупал, томаты и огурцы, юг страны все же, что в этом городке фабрика бумажная, причем выпускает именно туалетную бумагу. Запустили перед самой войной. Мелкая фабрика, но доход владельцу солидный дает. А такие станки, они редкость, массово еще не применяются. Я двое суток потратил, проводя разведку. Ночами, как хозяин, облетал все корпуса. Тут два цеха было и склад готовой продукции, здание правления не считаю. Так что станков 8 плюс ванная вымачивают материал. Это то, что мне нужно. Остальное своими силами сделаю. Я не только изучал, что тут и как, но и как работают специалисты, как оно все налажено. Обставил все вот каким образом. Когда еще пересекал передовую, прихватил десяток тел убитых германских солдат, свежак. Не я убивал, там артиллеристы наши работали. Так вот, прибрал все ценное. Я о станках, почти 30 тонн все вышло. Часть готовой продукции со склада и заминировал. Дальше ночью создал пожар. Склад готовой продукции горел, понятно, паника. Пожарные стремительно мчались, а их встретили выстрелами из карабинов. Срочно полицию и взвод солдат из комендатуры на помощь, что и ввязались в недолгую перестрелку. А я бегал и стрелял из разных мест. Дальше поджег бигфордовые шнуры, горели 5 минут, и свалил, оставив 5 тел германских солдат в здании правления, где те якобы держали оборону. Заранее срезал нашивки частей, документы забрал, обезличил. Так что грохнуло здорово. Да и я метко стрелял, 5 французов точно завалил. Днем, как выспался, проверил. Слухи по городу один страшнее другого ходили. Но фабрика уничтожена, там даже стены корпусов завалились. Нашли в здании правления убитых от взрыва германских солдат с оружием. Точно их рук дело. В общем, пропавшие станки не искали. Взрыв все замаскировал, что не могло не радовать. А следующей ночью я полетел к Бресту. Порт интересовал. Через него основные поставки вооружения шли во Францию. 3 суток ждал, закупал свежие круассаны и другие вкусности. Блюда разные готовые, и с лягушками тоже. Вкусно, между прочим. Пока не прибыло судно, что на палубе имело большой груз, накрытый чехлами. Да, 4 танка «Марк». Однако проверка как раз ночью была, уже разгрузили. Сильно меня разочаровало. Все танки были на грузовых платформах, отправлены к фронту, а я продолжил ждать. Пришлось языка брать знающего и допрашивать. Так вот, танки «Марк-1» были 2 моделей. Самец с пушками и самка с одними пулеметами. Те 4 танка были самками собаки. Пулеметные машины, которые меня не особо интересовали. Мне пушечные нужны. Может, и 2 возьму. Видно будет. Ну и стал ожидать, дальше занимаясь своими делами. Интересное в магазинчиках находил, покупал. Через 2 дня еще судно со схожим грузом, что закрыт брезентом. То, что надо. 5 самцов. Танки имели пушки в буковых башнях, стрелять с плечевым упором через телескопический прицел. Ладно, увел 2 танка, плюс запас снарядов и патронов, да запас топлива. Все это на судне было, и груз должен был отправиться с танками на одном эшелоне. Вот так, этой же ночью, как угон произошел, само судно горело, замаскировав кражу. Вылетел в сторону Германии. То есть передовую нужно пересечь. Долететь не успел, утро быстро наступило, и сел на окраине Парижа. А там пробежался на предмет чего ценного и интересного и увел со склада велосипедной фабрики 122 велосипеда. Больше не было, видимо, ходовой товар быстро разбирают. Плюс ремнаборы к ним. Их, скорее всего, выкупают владельцы магазинов и лавок для продажи веловладельцам. У меня в селе 3 лавки купеческие, своей я не открывал, не хочу по карманам бить купечеству. Договорюсь с каким купцом, вот и велосипеды будут продавать и ремнаборы к ним». Ну и награждать этим транспортом буду. Я не жадный и всегда отблагодарю. Жители моих земель, особенно работники, это точно знали. За год убедились. Сами велосипеды похожи на те, что я в 40-м добывал. То есть вполне современные, пусть и со своими мелкими особенностями. А склад я сжег, замел следы кражи. Следующей ночью перелетел передовую и дальше до самого Берлина без посадок. Успел добраться до рассвета. Даже заехать на велосипеде в город, где и устроился на дневку. Я походил по подъездам многоквартирных домов, глянул, где давно не живут, вскрыл дверь и заселился. Даже жил 3 суток, пока город изучал. Для начала в типографию, увел новенькие станки, особенно цветной станок для создания плакатов заинтересовал. Шрифт русский сделаю сам, силовой ковкой. Потом станки с бумажной фабрики. Там выпускали тетради, журналы и прочее подобное. Бумагу для газеты типографии нашел. Даже места хватило для 6 железных бочек с белой краской белить бумагу, вроде гербовой. Власти такую любят, но используют иностранную, у них закупают. И это все, хранилище полное. Грузовикам, тракторам места уже нет. Велосипеды набрал, да, есть такое. Но те весили едва 10 тонн с ремнаборами вместе. Я бы все равно их взял, вещь нужная. Да, велосипеды были 4 цветов. Синие, желтые, зеленые и красные. Видно, что не для армии, а для гражданских делали. Ждать не хотелось, погода портится. Так себе будет на обратном пути. Но задержался еще на 3 дня. На 300 кило хранилище накачалось, что позволило мне угнать 3 новеньких одноместных легковых мотоцикла с ремнаборами. Только после этого напрямую к передовой полетел. Возвращался через Варшаву инкогнито ночами. До нее воздухом на самолете, а дальше зайцем на поездах или эшелонах. 3 сменил, пока не добрался до Москвы. Точнее, сошел раньше, на станции, что на территории моего села была. Решил проверить, как тут дела без меня шли. Все же без малого 3 недели не был. До рассвета все равно 3 часа еще успею. Облетел. Вроде все в порядке. Стены корпусов завода заметно выше поднялись. Увидел полицейского, что прогуливался у станции. Ночная смена. Так что постучался в двери дома, сторож открыл и впустил меня в дом. Сестер поднимать не стали, а няню их, которая мной и Дашей занимается, она и уложила, как я умылся и ополоснулся с дороги. Велел до обеда не трогать. «Как же поспишь тут?» Даша узнала, что я вернулся и мигом прибежала. Эта 5-летняя девочка стала прыгать на кровати и будить меня. «Хорошо, время уже 10:30, более-менее выспался». Пришлось ловить ту и щекотать. Детский визг и хохот по всему дому разносился. Отпустив жертву, я стал собираться. Баню уже истопили, так что посетил, с дороги надо, и в своей одежде прошел к обеду. Тут все были, и сестры, и Даша на высоком детском стуле сидела, и Ухтомский. Он у нас и обедал обычно, за правила ввели. Поздоровавшись со всеми, уселся за стол, и пока подавали легкие салатики, а не перед первым блюдом, это правило уже я ввел, сообщил. «Чтобы вас не томить, скажу кратко. Все удалось добыть, станки для завода есть. Даже бонус велосипедов больше 100 штук. Каждому подарю по единице. Даже Даша нашел детский велосипед. Остальное в кабинете обсудим, а пока покушаем». «Что ж, повар наш отлично себя показал, все просто восхитительно. Хорошо я знаю свою норму и не переедал, но поел досыта». Няня повела Дашу гулять. На улице, как по заказу, солнечная и теплая погода, хотя середина октября, ну и Анна с ними. Ее наши дела не интересовали, а я с Анастасией и Ухтомским прошел в кабинет. Первым меня все же ошарашил Ухтомский. Тот сообщил, что машинного двора у нас больше нет. Еще 2 недели назад сняли брони, забрали как технику, так и людей, что ее знало. Губернатора приказ. Его мотоцикл тоже забрали, служебный тот. Как ждали, что я уеду. Вот сволочи. «Ясно. Техника у меня еще есть, но до конца войны показывать не буду, отберут. Я не меценат. Справку об изъятии выдали?» «Да, обещали после войны вернуть или заменить». Тот передал бумагу, и я убрал ее в стол, продолжив. «Ну, хоть это. Ладно, что удалось у германцев добыть. Это 3 парка станков для типографии и плакатов. Можно газеты печатать и по заказу разные плакаты. Думаю, развернуть в Москве типографию и редакцию открыть. Свою газету буду выпускать. Потом станки для выделки бумаги разных типов, включая эмилированную или беленую. Краска есть, на 1/2 хватит. Ну и станки, полный рабочий цикл для фабрики по производству туалетной бумаги. Думаю, ей отдельный цех выделить». В общем, к концу лета следующего года завод должен начать выпуск продукции. Поэтому нанимать людей и готовить специалистов к работе на нем нужно уже сейчас. Одним из клиентов станет типография и моя газета. О, я уже придумал название. «Московский курьез». Эта газета должна с юмором описывать разные события по Москве и губернии. Это ее фишка. Анекдоты, смешные шарады или кроссворды. Думаю, она будет популярной. «Многие любят юмор и посмеяться. Я этим сам займусь. И да, нам нужен директор завода, и чем быстрее, тем лучше». «Это точно. Не на Ухтомском же все держать. У него и так работы хватает». Тот, к слову, нашел управляющего для имения Анастасии. Именно ее Анна не владеет, если только как ближайшая родственница наследницей станет. Обсудили небольшую школу, что я открыл в январе этого года. Та вполне справно работает. Анна там ведет 1-й класс». Поговорили о возможном открытии больницы, а то есть фельдшерский пункт и врач один практикующий, и все. Вот так все обговорили, станки буду устанавливать, когда корпуса закончат. Хотя это особо не принято, делают это, когда стены поднимают вокруг станков и там крышу дальше ладят. Но я могу сам внутрь станки пронести, не проблема. Главное дать рабочие размеры станин, чтобы отлили из бетона. После этого мы разошлись по делам, у всех они были. Надо еще велосипеды достать незаметно. Вечером дарить буду.